Часть третья. Глава первая. Гроза. С того дня, когда Анатолий просил у Алексея прощения за оскверненный Апалиховский храм, прошло немало деньков. Алексей не держал обиды на брата. Просто на душе осталась невосполнимая утрата того былого крепкого советского крестьянина, Анатолия Перегудина, хозяина своей земли и влюбленного в родной край, страдающего по нему, больше для Алексея не существовало. Иногда, вспоминая о нем в Москве, Алексей теперь представлял в образе брата нечто среднее между тем справным земледельцем, рачительным колхозником и нынешним жалким наемным работником в бывшем колхозе Глазковской сельскохозяйственной фирме. Алексей понимал, что те несбыточные мечты по восстановлению порушенного их земляками храма, которыми загорелся Анатолий, были такие же сиюминутные и неглубокие, как и все, к чему прикасалась теперь человеческая мысль. Жить ради будущих светлых времен казалось всем абсурдным. Жить хотелось здесь и сейчас, а не в какой-то далекой перспективе. Поэтому Алексей старался гнать прочь от себя любые несбыточные прожекты, любые иллюзии. Парадоксальность состояла в том, что родной брат, замахнувшись на идеалистический проект в родной их глухомане, как раз и помог ему начать жить практичной жизнью ради сегодняшних благ. Но как было к этому подступиться в реальности, Алексей не совсем еще ясно себе представлял. Знал лишь одно, что практические идеи, выстраданные идеалы, должны быть подкреплены некими символами, знаками, которые можно было бы ощутить в действительности, пощупать, так сказать, руками. И такими материальными ценностями для Алексея были книги, фотографии, иконы, которые накапливались у него по мере продвижения его по дороге духовного совершенствования и которые по-прежнему оставались у бывшей его супруги Зои. Таким образом, у него появилась мысль забрать все это достояние по праву, принадлежащее ему. Пожалуй, единственное, что у него было в жизни. И даже не важно было, куда он все это вывезет. Главное, что все эти дорогие ему вещи он заберет у Зои и ее сожителя, которые, должно быть, без всякого зазрения совести, кувыркались теперь в его постельке, перед его предками на фотографиях, дорогими ему святыми иконами, и даже не помышляли о том, что тем самым оскверняют не его, а прежде всего себя. Так он, по крайней мере, чувствовал, так понимал свою правоту. Поэтому решение наведаться к Зое возникло в нем не на пустом месте, хотя он постоянно его откладывал, боясь нарушить хрупкое спокойствие, которое сохранялось между ним и Зоей все эти последние годы. После тех страстных деревенских деньков в родительском доме прошла осень и зима. Весна, которую встречал Алексей, без особых надежд на лучшее будущее, буйно разбрасывала свои пастельные краски на ультрамодные столичные пейзажи, объявляя старую жизнь вне закона. Новое должно было побеждать везде, и повсюду оно и побеждало, открыто и вне всяких сомнений, которые еще порою появлялись у людей. Но под натиском ускоряющегося времени исчезали, уступая место жесткому прагматизму серых будней. Впрочем, Алексей, как мог, сопротивлялся этим веяниям времени. Однажды, будучи в Троице-Сергиевой лавре, в дни, когда отмечали память преподобного Сергия Радонежского, после торжественных богослужений, возглавляемых патриархом, он оказался на крестном ходе, который организовали Союз казачества России и еще несколько патриотических организаций. Казаки и множество простых верующих людей, женщины, мужчины, дети держали в руках хоругви и портреты, на которых были изображены государь-император Николай Александрович и цесаревич Алексей. И тут же вместе с ними в нимбах святых царь Иоанн Васильевич Грозный, крестьянин Григорий Распутин, поэт и певец Игорь Тальков. Кроме этого, в руках у верующих было множество самых разных икон Спасителя и Богородицы, русских святых. Не раздумывая, Алексей присоединился к собравшимся. Крестный ход двигался, обходя церкви Сергиева Посада. Алексей шел в самой гуще верующего люда. Палило жарко солнце. Казаки в наглухо затянутых мундирах буквально обливались потом, но никто даже и не пытался роптать. Наоборот, время от времени после команд статного, уже в летах казачьего старшины, некоего полковника, люди пели «Боже, царя храни!» или «Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое!» Гимн прежней России. Другие песнопения звучали, словно могучие творения чего-то старого, давно ушедшего и в то же время нового, непривычного для многих, воодушевляя участников шествия. Движущуюся колонну, как-то непривычно для постороннего глаза, заботливо сопровождали сотрудники милиции. Они между собой шутили, порой причисляя себя также к касте военных, переговаривались с казаками, но при этом совершенно даже и не думая проникаться общим духом, который свободно и легко витал над этим странным для окружающего мира крестным ходом. Алексей смотрел иногда на все происходящее как бы со стороны и даже не верил своим глазам. Перед ним разворачивалась неслыханная яркая картина какой-то иной, другой жизни, которая в буднях ускоряющегося времени была спрятана от него, где-то далеко и глубоко. И он, как и другие, взирающие на все это со стороны, искренне дивился происходящему. Прохожие также испытывали противоречивые чувства. С одной стороны, многие, глядя по телевизору на подобные мероприятия, уже ничему не удивлялись в наше время, принимая все это как должное в свободном демократическом обществе. Другие осторожно и даже с опаской взирали на полувоенизированные шествия людей, которые несли непонятные им символы какой-то другой России, другого общества. Они могли принимать это или нет, но изменить никто ничего не мог. Крестный ход шествовал по Сергиево-Посадской земле. Это была данная реальность. Одни могли воспринимать эту реальность как несерьезную акцию и забаву людей, страстно поигрывающих в некую известную только им политическую игру. Другие смотрели на это как на тайную могучую силу, вырывающуюся из недр народных стихий и способную при определенных условиях и в означенное время вырваться на волю, чтобы по-настоящему вершить свои дела. Те и другие наверняка были правы в своих суждениях. Возможно, среди наблюдающих со стороны простых граждан были и иные оценки происходящего. Лица находящихся на обочинах людей не всегда отчетливо выражали то, что было глубоко спрятано в их сердцах и душах. Они больше удивлялись самой необычности происходящего. Ведь, заметим, не каждый день такие акции устраиваются. Среди наблюдающих или сочувствующих со стороны были и такие, которые с фотоаппаратом или видеокамерой в руках почти весь крестный ход следовали за колонной. Сами верующие люди вначале с недоверием смотрели на них, а потом, словно махнув на все рукой, принимали всех сопровождавших зевак как бы за своих. Вообще, надо сказать, что Алексею с первых минут крестного хода казалось, что это негласное разделение на своих и чужих, словно некая охранная грамота, сопровождала это шествие. и наверняка многие так чувствовали. Но все старались сделать вид, что не в этом главное всего происходящего, а главное оказывается в том, что колонна казачьего формирования и простых верующих людей движется, демонстрируя всем и каждому в отдельности, что есть другая жизнь, другая Россия, другие ценности, и с этим, хотят ли некоторые или нет, приходится считаться. После достаточно продолжительного шествия, примерно около 3-4 часов, крестный ход снова оказался на площади перед входом в Лавру. За это время он достаточно мощно оброс сопровождавшими основную колонну сторонними людьми. Казачий старшина объявил, что сейчас состоится небольшой импровизированный митинг. После коротких выступлений некоторых верующих к собравшимся обратился казачий старшина. Он говорил громко, страстно и обличительно, критикуя нынешние власти, отошедшие от Бога и предавшие Родину неким заграничным и инославным супостатам. Касался темы подлинной православной веры, народного патриотизма и еще некоторых проблем, связанных с общим движением всех сил, которые желают изменений в России. Конечно, досталось и тем, кто так или иначе вступал в сделку с продажными жидомасонскими силами. Однако это не помешало всем собравшимся довольно охотно принимать выступление, внимая высокопарным призывам и общей романтике христианского духа, объединяющей горящие сердца верующих. Никто при этом сейчас и здесь и не помышлял о каком-то экстремизме или тени, пусть даже самого малого насилия. Но вдруг, в конце этого захватывающего выступления, старшина резко переменил тон и, что называется, в лоб обратился к публике. «Позвольте в завершении нашего митинга», — ораторствовал разгоряченный казачий старшина, «приветствовать всех вас здесь собравшихся древним римским приветствием». И, не дожидаясь ответной реакции, с громкими троекратными призывами «Слава России!» лихо вздернул левую руку вверх. Какое-то время он так и оставался стоять с этим красноречивым жестом, как бы красуясь и выставляя перед собравшимися свой истинный порыв идейного борца за настоящую национальную справедливость. Алексей Перегудин неожиданно услышал, как словно фаланги римских воинов во главе с их командирами-сотниками казаки дружно и громко на весь белый свет враз прокричали в ответ «Слава, слава, слава!», также искрометно взмахивая перед собой руками, извергая при этом молнии скрытой воинствующей энергии. До этого мирно бурлившая толпа на площади сразу же как-то приутихла. Потом потихоньку, особенно ее женская часть, стала поворачиваться спинами и, тихо стараясь сделать вид, что ничего особенного не случилось, расходиться по сторонам. Буквально через считанные минуты площадь совсем опустела. От былого славного митинга и духа не осталось. Потом, недалеко от памятника Сергию Радонежскому, казаки и другие верующие развернули бойкую торговлю соответствующей патриотической литературой, периодической печатью. Но это уже не было той стихийной силой, которая еще час назад громогласно шествовала по улицам, объявляя всем о своем настоящем предназначении. У Алексея Перегудина внутри после того искрометного взмаха руки казачьего старшины что-то изменилось. Весь миролюбивый и ненасильственный дух в одночасье куда-то испарился. Он вдруг отчетливо впервые за весь крестный ход заметил нарукавные нашивки у казаков в виде орла, до боли напоминающие ему подобные знаки времен Второй мировой войны у немецких нацистов. Тут же перед глазами у него промелькнули его родичи, Отец, дяди и тети, воевавшие во время войны за свободу и независимость своей страны с фашистскими ордами. Ему стало как-то не по себе. Неужели и сейчас без этого нельзя обойтись? Неужели опять 25 сверлили его недобрые мысли? Он долго ходил между рядами торгующих патриотической и религиозной литературой людей. В глазах все рябило от радикальных экстремистских названий. И, наконец, он совсем устал. Он обернулся кругом и увидел все ту же убыстряющуюся жизнь. Все то же стремительно улетающее время. И вдруг, сравнивая со всем, что он еще час-другой переживал здесь, у стен лавры, наконец почувствовал, как какое-то совершенно другое время остановилось, реально и конкретно. Он увидел, как перед его глазами туда-сюда сновали люди, по сути, разных земных цивилизаций, разных рас, но в то же время в большинстве своем одних и тех же национальностей и в большинстве своем, возможно, одной христианской веры. Эти люди отличались лицами, взглядами, одеждой, некоторыми манерами поведения. Но в общей человеческой сущности своей они были одинаковы. Над всеми ними Господь распростер свое промыслительное начало, явное и скрытое. И никто не мог постичь тайну грядущего, скрытого от человеческого глаза мыслей и поступков в силу Творца. Алексей вдруг представил, что все эти люди по разную сторону, только что прошедшего крестного хода, наверное, где-нибудь сейчас сидят рядом в общественном транспорте, в кафе, магазинах, столовых, заходят и молятся в одни и те же храмы, в основном лобызают одни и те же иконы, за исключением некоторых, изображения которых Алексей увидел на хоругвях у казаков. И никто из них не вступает в открытое противостояние. Никто не прибегает к насилию. Они мирно сосуществуют, не задумываясь над тем, как это у них даже так все складно получается при таких очевидных и нескрываемых идейных и даже религиозных разногласиях. «Значит, для Бога не это главное?» — размышлял в тайне своего сознания Алексей. «Значит, все, что он здесь видел, считается хорошим и праведным не для всех. А как же быть другим, которые не понимают всего этого и даже не стремятся понять? Неужели они подлежат переделке со стороны тех, кто имеет другую идеологию, другое мышление? Но ведь насилие и состоит как раз в том, что одна часть людей когда-нибудь начинает эту переделку, не спрашивая на то согласия другой части. Разве Богу эта насильственная переделка нужна? Разве в этом состоит смысл истинного человеческого бытия? Подобные мысли после того крестного хода еще долго будоражили Алексея, держа его на переднем крае внутренней борьбы, не давая окончательно расслабиться и, возможно, вместе с этим превратиться в частицу нейтральной обывательской массы, где все обезличивается и тонет, словно в морской пучине. Теперь он хорошо понимал, что ему не стоит выбирать чью-либо сторону в этой скрытой борьбе, а надо, напротив, учитывая всю сложность этой борьбы, находить в себе силы, чтобы, оставаясь самим собой, жить дальше, искать один только ему уготованный путь духовного спасения, не предавая и не отступая. Таким образом, все эти переживания и мысли снова привели его к той идее, что он должен забрать свои ценные вещи у Зои. Если раньше еще какие-то сомнения овладевали Алексеем по этому поводу, ему в тайне своих сокровенных мыслей казалось, что на свете все возможно, и существует некая высшая правда, способная разрешить все между ними мирным путем, и тогда, само собой, все наладится, все срастется. то теперь, после поездки в Сергиев Посад, его вела осознанная, совершенно простая и ясная мысль: «Делай, что должно, и будь, что будет». Теперь это звучало в его сердце спокойным и четким призывом, без насилия и смущения, без ропота и боязни. Он нашел деньги, чтобы отремонтировать свой старый «Жигуленок». И когда машина была готова, приехал к тому дому в одном из спальных районов Москвы, где проживала Зоя с дочкой. В это время ее родители были на даче с внучкой. По его расчетам, Зоя должна была быть одна. Это подтвердил и телефонный звонок, который он сделал ей накануне. Когда он убедился, что она дома, то сразу же попросил ее подготовить и отдать ему иконы и хотя бы часть книг, так как все их количество составляло несколько больших коробок, а для перевозки их к себе в комнату необходим был грузовой транспорт. Поэтому, не имея денег нанять большую машину, он решил ограничиться небольшим количеством. Однако по приезде к дому, где проживала Зоя, его поджидала странная картина. Если в подъезд он еще смог проникнуть, имея ключи от домофона, то на звонки в квартиру ему никто не отвечал. Он заподозрил что-то неладное и стал стучать. Звонок почему-то не работал. Лишь спустя некоторое время с той стороны двери послышались шаги, потом какая-то возня, и стальной голос произнесший резко, как ножом отрезав: «Сейчас вынесу». Прошло несколько минут, но все было тихо. Затем лязгнули замки. Железная дверь квартиры открылась. И Зоя, стоя в халате, быстрыми движениями обеих рук и ног, выставила на лестничную клетку большой ящик и тут же моментально захлопнула двери. Алексей даже не успел как следует рассмотреть свою бывшую благоверную. Все случилось так, словно кто-то тайный, скрытый руководил всем действом изнутри. Алексей тут же принялся вскрывать ящик. Липкая лента, которой был упакован ящик, никак не хотела разрываться. Наконец он открыл коробку и стал перебирать содержимое. В ней оказались купленные им когда-то давно, в начале 90-х годов, на гребне первой волны общего церковного пробуждения, комплект «Жития святых» Дмитрия Ростовского и десяток больших и средних по размеру икон. «А где все остальное?» «Ты что попросил, то я и приготовила», — сразу же среагировала Зоя на претензии бывшего мужа. «Но тут же совсем крохи». За дверью молчали, будто обдумывая, чем ответить. Спустя несколько минут раздалась короткая фраза: «А ты что еще хотел?» Алексея явно распирало. Внутренне он негодовал. «Побойся Бога! Ты что, хочешь все мои иконы и книги прикарманить? Да нафиг мне твое барахло надо! Тогда отдавай остальное!» С другой стороны двери молчали. «Слышишь, что я говорю?» — начал барабанить в дверь Алексей. «Поимей совесть! Перестань стучать! Мне некогда сейчас с тобой тут разговаривать!» «Что значит некогда? Я хотел бы забрать еще кое-что! Открой двери!» — настаивал на своем Алексей. «Иначе...» Алексей не успел договорить, как тут же услышал глухое, наглое: «Еще чего?» «Открой! Иначе я за себя не ручаюсь!» Алексея лихорадило, словно на него напала безумная, редкая по страсти горячка. Казалось, еще немного, и он совершенно потеряет контроль над собой. «Ты вообще соображаешь, что говоришь?» Алексей продолжал стучать в двери. «А ты соображаешь, что делаешь?» Голос Зои был неприступен. «Да ты знаешь, кто!» «А мне вообще плевать на твои дела!» — вдруг прорвала Зою. «Раньше надо было обо всем думать. И давай отсюда, а то я сейчас милицию вызову!» Алексей обрадовался внезапному повороту, словно спасительной соломинке. Ему казалось, что высшая справедливость сейчас на его стороне, и появление здесь милиции только внесет окончательную ясность и все расставит на свои места. «Давай, вызывай! Пусть они приедут и разберутся! Почему ты не хочешь мои вещи отдавать?» Зоя больше не проронила ни слова. Алексей еще несколько раз стукнул в двери и, совершенно обессиленный, опустился на пол. Внезапно он ощутил приток небывалого до этого спокойствия. Ему казалось, что в этот момент какие-то высшие силы стали разворачиваться над ним и действовать в том порядке, в каком было предназначено изначально для его судьбы. Руки Алексея потянулись к коробке. Он стал вынимать оттуда иконы и расставлять их вдоль стены на лестничной площадке. В результате все пространство оказалось заставлено большими и средними иконами Христа Спасителя, Божьей Матери и святых угодников. Книги жизнеописания святых стояли отдельной стопкой, словно являли собой домостроительный пример святообразной жизни, к которой должны стремиться все люди. Убедившись, что все иконы и жития святых были на месте, он окончательно расслабился. Нервная усталость буквально сваливала его с ног. Алексей нашел в подъезде какой-то мешок, расстелил его и прилег, подложив под голову кулачки своих обессиленных рук. Картина тайного художника была закончена. На его тщательно выписанном полотне было хорошо видно, как среди икон и книг лежал в забытье довольно прилично одетый мужчина. И ничто не могло нарушить его покой. Наступила та тишина, которая бывает после огромного душевного труда, свершенного ради чего-то самого главного в жизни, самого дорогого. Алексей не заметил, как глубокий сон окончательно взял над ним верх, и он забылся. Вдруг на улице полил дождь, и над всеми этими рядом стоящими железобетонными 20-этажными жилыми изваяниями разразилась гроза. Где-то вдалеке громыхало основательно и по-настоящему. Сталкивались в небесах равновеликие противоположные заряды. Но все это было помимо воли людей, словно то объективное начало, без которого ничего не бывает на